и наступала темнота. Я этого номера не видел ни раньше, ни позже. И успех такой видел впервые. Она выходила, кланялась в пояс и исчезала. Овации и крикам не было конца, зал поднялся. Наконец она несколько раз отрицательно покачала головой и скрылась. После нее как бы не осталось ничего. Ах, это не было снято. Да и то, кажется, нельзя было бы на экране ощутить то, что мы видели в натуре. Есть такие вещи, которые пленка не в силах передать. Это было незабываемо. И ощущение ее элегии не исчезнет во мне никогда. В «Ромео» она заколдовала первым появлением, когда стояла, замерев. Казалось, что живому человеку такое не подвластно. И второе врезалось. Она выбегает на балкон, видит убитого брата, отворачивается и застывает в непередаваемой горечи. Ее пробег к Лоренцо. Это ощущалось классическим, существовавшим вечно, как Мадонна Боттичелли. Она еще только собирается броситься, сломя голову к Лоренцо, а музыка уже вся в мощном звучании ее трагедийного порыва. Впрочем, ее даже не слышно. Публика в преддверии пробега Джульетты перекрывает аплодисментами оркестра до конца сцены. В театре я это видел давным-давно, и это незабываемо. Кстати, в фильме Арнштама эта сцена снята блестяще и каждый раз производит сильное впечатление. И всегда это заставляет меня вспомнить знаменитый пробег Алисы Коанен в «Мадам Бовари», не менее виртуозный по исполнению, но совсем в другом стиле. «Красный мак» в начале 50-х давали в честь приезда Мао Цзэдуна. Уланова танцевала «Тао Хоа» в пижамке в черном паричке с пробором, который очень ей шел. Партнер — Лапаури. В зале была Лепешинская в темно-зеленом платье, которое беспрерывно мельтешило и лезло всем на глаза. Дело в том, что это была премьера, а премьерши двое — она и Уланова. Но танцевала все же Галина Сергеевна. А Лепешинская все суетилась в первом ряду, чтобы обратить на себя внимание. И обратила таки. Мое, во всяком случае. Уже в 80-х с оператором Хавчиным снимали «Семеняку» с Улановой, репетицию «Спящей». От Улановой глаз нельзя было оторвать. Каждое движение, даже слегка показанное, чуть намеченное, было исполнено красоты. Часто прищелкивала пальцами, не молода, с девичьей фигурой элегантно, на высоких каблуках, в синем платье с широким поясом. Она делала свое дело, мы свое. Когда репетиция закончилась, она обратилась ко мне, мы знакомы не были. «Все в порядке? Ничего больше не нужно?» Мы поблагодарили. На рождение к Файеру она с Тихомирновой заглянула на минуту, куда-то торопилась. Она была в пушистой, модной тогда шубке «Канадский белек». В передней пообнимались с именинником, вручили презент. Она помахала Люсе Ильющенко перчаткой и быстро исчезла. В день премьеры нашего фильма «Майя Плисецкая» я встретил Уланову в лифте, когда поднимался к Майе. Она же поднималась к своей подруге Капустиной, что жила на том же этаже. Я спросил Майю, не пригласить ли Уланову на вечер. «Да, конечно», — Только сделай это ты, тебе удобнее».